Глава первая. Когда я вошел на мостик, это было длинное узкое помещение, пилот, сидевший у контрольной панели, обернулся, приветствуя меня. «Альфа Центавра прямо по курсу, сэр», — доложил он. «Поверните на 30 градусов», — приказал я, — «и сбросьте скорость до 80 световых. Она должна оставаться такой, пока мы не пролетим мимо». Сверкающие рычаги тут же защелкали под его пальцами. И, подойдя ближе, я увидел, как стрелки спидометров ползут назад. Мы замедлялись. Затем перевел взгляд на широкий иллюминатор, занимавший переднюю часть помещения, и принялся наблюдать, как звездная панорама, по мере изменения курса, сдвигается в сторону. Мостик находился на верхушке длинного, похожего на сигару, корпуса нашего корабля, и в его иллюминаторе видно было сверкающее звездное небо. Впереди пылала гигантская двойная звезда – Альфа Центавра. Два мощных ослепительных солнца, которые затмевали все остальные светила, медленно ползли в сторону по мере того, как мы огибали их. Справа от нас на фоне черного неба протянулись обширные, похожие на облака пыли, участки галактики. Тесное скопление звезд, среди которых выделялись рубин Бетельгейзе, ярко сверкающий Канопус и излучающий горячий белый свет Ригель. А далеко впереди, за звездами-близнецами, сияла яркая желтая точка – солнце нашей родной системы. Я смотрел на желтую звезду. Туда, куда наш корабль летел со скоростью 80 раз превышавшей скорость света. Прошло уже более 2 лет с того дня, как наш крейсер покинул Солнечную систему, чтобы присоединиться к могучему флоту Звездной Федерации, который поддерживал порядок в галактике. За эти 2 года мы проделали немалый путь, избороздили Млечный Путь вдоль и поперек, патрулируя в составе флота космические трассы и помогая уничтожать редкие пиратские корабли, которые взимали дань с межпланетных торговцев. Но сейчас приказ властей Солнечной системы призвал нас домой, и мы с неподдельной радостью ожидали возвращения. Жители планет, на которых мы побывали, относились к нам вполне дружелюбно, как к собратьям по Великой Федерации. Но, несмотря на все их гостеприимство, мы были рады вернуться. Хотя мы давно привыкли к инопланетным, негуманоидным формам жизни, расам, населявшим иные системы, от странных людей мозгов Алголя до жителей Сириуса, похожих на птиц. Их миры были для нас чужими. Мы тосковали по 8 знакомым маленьким планетам, вращавшимся вокруг нашего Солнца, и поэтому спешили изо всех сил. Пока я таким образом размышлял у иллюминатора, 2 солнца Альфы Центавра остались позади, и теперь, быстро щелкая рычагами, пилот включил двигатели на полную мощность. Через несколько минут корабль уже несся вперед со скоростью почти в 1000 раз превышавшей скорость света. Мы двигались при помощи недавно изобретенных детрансформирующих генераторов. Они вырабатывают поступательные колебания с частотой почти в 1000 раз больше световых. На огромной скорости, которую могли развивать лишь несколько судов во всей галактике, мы преодолевали миллионы миль в секунду, но сияющая желтая звезда, казалось, не менялась в размерах. Позади меня, щелкнув, отворилась дверь, пропустив Дал-Нару, 2-го помощника капитана, происходившую из старого рода знаменитых космолетчиков. Отдав честь, молодая девушка улыбнулась мне. «Еще 12 часов, сэр, и мы на месте», — сказала она. Я улыбнулся, видя ее рвение, и спросил: «Вы ведь не пожалеете, что вернулись к нашему маленькому солнцу, а?» Она покачала головой. «Только не я. Возможно, по сравнению с Канопусом и остальными, это всего лишь булавочная головка, но во всей галактике нет ни одного места, похожего на нашу систему. Однако любопытно, почему нас так внезапно отозвали из флота?» При этих словах я нахмурился. «Не знаю», — медленно проговорил я. «Не припомню случая, чтобы какая-нибудь планета отзывала свои корабли из флота Федерации. Для этого должна существовать серьезная причина». «Ну что ж», — весело произнесла Дал-Нара, оборачиваясь к двери. «Причина не имеет значения. Главное, что мы летим домой. Экипажу приходится хуже, чем мне. Они там внизу сражаются с генераторами, пытаются выжать из них еще несколько световых скоростей». Дверь за Дал-Нарой со щелчком закрылась, и я рассмеялся, но когда снова обернулся к иллюминатору, понял, что заданный ею вопрос беспокоит меня, и задумчиво взглянул вперед, на желтую звезду. Ведь дело обстояло именно так, как я сказал, дал Нари. Неслыханно, чтобы планета отзывала свой крейсер из могучего флота Федерации. Федерация, в состав которой входили все населенные миры галактики, полностью зависела от своего флота в обеспечении безопасности межзвездного пространства. И каждая звезда обязана была предоставить ему определенное количество боевых кораблей. Я знал, что корабли эти можно отзывать только в крайнем случае. Но сообщение, полученное нами, предписывало нам возвращаться в Солнечную систему как можно скорее и доложить о своем прибытии в Бюро астрономической информации на Нептуне. Я решил, что скоро узнаю, что скрывается за этим приказом, потому что мы преодолевали последний этап нашего пути домой. Так что я постарался до поры до времени выбросить эту проблему из головы. Но вопрос, как ни странно, продолжал тревожить меня. И 12 часами позже, когда мы оказались в пределах родной системы, я нетерпеливо наблюдал, как увеличивается в размерах желтая звезда, наше Солнце, постепенно замедляя движение на подлете к самой отдаленной от центра планете, Нептуну, точке прибытия и отправления всех торговцев в Солнечной системе, мы уже достигли одной световой скорости. Примечание. В 1929 году, когда был опубликован рассказ «Похитители звезд», астрономы насчитывали в Солнечной системе 8 планет, последней из которых являлся Нептун. В 1930 году молодой американский астроном Клайд Томба открыл 9-ю планету – Плутон. Однако в 2006 году астрономы пересмотрели официальное значение термина «планета», после чего Плутон стал считаться карликовой планетой, а Нептун вновь 8-й и последней планетой Солнечной системы. Так что в этом Гамильтон оказался прав. Не прав он в другом. Нептун не мог бы стать торговой базой Солнечной системы, потому что у него, как и у других газовых планет-гигантов, нет твердой поверхности. Продолжая замедляться, мы миновали единственный спутник Нептуна и по переполненной трассе устремились к поверхности планеты. Наблюдателю из космоса поверхность ее не видна из-за тысяч огромных кораблей, которые плотной массой висели на высоте 50 миль над Нептуном. Запутанное движение и так делает планету-гиганта грозой для неопытных пилотов. А тут еще и пространство от одного горизонта до другого было заполнено теснившимися кораблями, прибывшими изо всех уголков галактики. Огромные корабли с зерном с Бетельгейза, просторные роскошные лайнеры с Арктура и Веги, танкеры, груженные радиоактивной породой, с планет, вращающихся вокруг гиганта Антареса, длинные, проворные почтовые корабли с далекого Денеба. Все они и мириады других вращались и кружились над планетой, снижаясь по одному по мере того, как официальные регулировщики со своих кораблей вспышками света подавали сигналы, разрешающие счастливчику посадку. Время от времени в просветы, образующиеся между кораблями, можно было видеть движение ниже над планетой. Рой проворных маленьких катеров, беспрестанно снующих взад-вперед на своих коротких трассах, перевозя толпы пассажиров на Юпитер, Венеру и Землю. Рядом с могучими силуэтами межзвездных кораблей они казались детскими игрушками. Однако, когда наш крейсер начал снижаться, приближаясь к массе кораблей, все немедленно расступились. Символ Федерации, изображенный у нас на носу, был известен от Канопуса до Фомальгаута, и крейсерам ее флота уступали дорогу на всех трассах галактики. Мы стрелой пронеслись вниз по внезапно открывшемуся пути и плавно скользнули к поверхности планеты, зависнув на мгновение над удивительным лабиринтом белых строений и зеленых садов, а затем снизились над величественным зданием с плоской крышей, в котором размещалось Бюро астрономической информации. Пока мы снижались, я невольно сравнивал залитый ласковым солнцем пейзаж с ледяной пустыней, которая простиралась на этой планете 2000 лет назад. С тех пор ученые Солнечной системы изобрели гигантские передатчики тепла, которые улавливали энергию Солнца у его пылающей поверхности и в виде высокочастотных колебаний передавали ее к приемникам на Нептуне. Там эти колебания снова преобразовывались в тепло, согревающее планету. Через несколько мгновений мы уже мягко приземлились на широкой крыше, на которой уже располагались несколько десятков других сверкающих крейсеров. Команды их наблюдали за нашим прибытием. 5 минут спустя я уже несся вниз в небольшом конусообразном автоматическом лифте, а выйдя из него, оказался в длинном белом коридоре. Там меня ожидал служащий, и я следом за ним направился по коридору к высокой черной двери, которую он распахнул передо мной и закрыл, едва я вошел. Я попал в комнату с высоким потолком и стенами цвета слоновой кости. Дальняя стена была сделана из стекла, и сквозь него открывался вид на зеленые сады, освещенные солнцем и обдуваемые легким ветерком. За письменным столом посередине комнаты сидел невысокий человек с волосами, серебрившимися сединой, и проницательными глазами. Когда я вошел, он вскочил и направился ко мне. «Ран-ра-рак!» — воскликнул он. «Наконец-то! Мы ждем вас уже 2 дня!» «Мы задержались на Альдебаране, сэр. Неполадки с генератором», — ответил я с поклоном, узнав в своем собеседнике Хуруса Холла, главу Бюро астрономической информации. Затем, повинуясь его жесту, я сел на стул у стола, а он опустился в свое кресло. Несколько мгновений Хурус Холл молча рассматривал меня, затем неторопливо заговорил. «Ран-ра-рак», — начал он. «Должно быть, вы удивляетесь, зачем вашему кораблю было приказано возвращаться в Солнечную систему. Отвечу вам. Причину вызова мы не рискнули сообщать в открытом послании. Если она станет известна, то Солнечную систему тут же охватят паника и всеобщий хаос». Он снова на минуту смолк, глядя мне прямо в глаза. Затем продолжал. «Вам известно, Ран-ра-рак, что Вселенная включает неизмеримые пространства, среди которых движутся огромные скопления солнц, группы звезд, отделенные друг от друга миллиардами световых лет. Вы также знаете, что наше собственное скопление звезд, которое мы называем галактикой, приближенно имеет форму диска и что Солнце расположено на самом краю этого диска. За пределами галактики лежат огромные просторы космоса, отделяющие нас от соседних галактик, маленьких вселенных, просторы, которые никогда не пересекали ни наши корабли, ни что-либо другое. Но сейчас, наконец, эти бездны пересек, точнее пересекает, некий объект. Более 3 недель назад наши астрономы открыли гигантскую темную звезду, мертвое солнце Титан, которое приближается к нашей галактике из глубин космоса. Астрономические приборы показывают, что по размерам оно превосходит все известные нам небесные тела. Хотя звезда эта потухла, она больше самых могучих живых звезд нашей галактики. Больше Канопуса, Антареса или Бетельгейза. Эта темная, потухшая звезда в миллионы раз больше нашего Солнца. Гигантский странник из некоего отдаленного места в бесконечной Вселенной несется к галактике с невообразимой скоростью. Расчеты специалистов показали, что эта темная звезда не войдет в пределы нашей галактики, а лишь скользнет по краю и снова вылетит в межзвездное пространство. Максимальное приближение к Солнцу составит 15 миллиардов миль. Поэтому мы сочли, что нам не угрожает столкновение или какая-либо опасность. И хотя всем в Солнечной системе известно о приближении темной звезды, никто не придает этому большого значения. Но есть один факт, который мы держим в секрете от жителей Солнечной системы. Он известен только нескольким астрономам и официальным лицам. Дело в том, что за последние несколько недель траектория полета темной звезды изменилась. Раньше она летела по прямой линии, а теперь по дуге. Она должна вторгнуться в пределы нашей галактики меньше, чем через 12 недель и пролететь мимо нашего Солнца на расстоянии менее 3 миллиардов миль вместо 15. А если подобная гигантская темная звезда окажется так близко от нашего Солнца, результат может быть только один. Солнце неизбежно попадет в мощное гравитационное поле темного гиганта и его увлечет вместе со всеми планетами в бесконечные глубины космоса, откуда нет возврата. Хурус Холл смолк. Лицо его побледнело и застыло. Широко раскрытыми, невидящими глазами он смотрел куда-то мимо меня. Пытаясь переварить ужасное сообщение, я сидел прямо, не произнося ни слова, и через минуту он продолжил. Если эти сведения получат огласку, всю Солнечную систему немедленно охватит паника, поэтому лишь горстка людей знает о приближающейся катастрофе. «Улететь отсюда», — медленно произнес мой собеседник, — «невозможно. В галактике не хватит кораблей, чтобы за оставшиеся нам недели перевести триллионы обитателей Солнечной системы к другой звезде. Но существует один шанс. Отчаянный, хрупкий шанс. мы могли бы развернуть несущуюся нам навстречу темную звезду, изменить ее курс, заставить ее пролететь достаточно далеко от нашего Солнца и края галактики, не причинив вреда. Именно по этой причине мы приказали вам вернуться. Мой план состоит в том, чтобы вылететь как можно скорее, покинуть галактику и встретить эту темную звезду, взяв с собой всю научную аппаратуру и оборудование, которое можно использовать для изменения теперешнего курса звезды. За последнюю неделю я собрал оборудование для экспедиции и флот из 50 звездных крейсеров, которые сейчас ожидают на крыше этого здания, укомплектованные и готовые к путешествию. Однако это лишь быстроходные почтовые суда, специально оборудованные для нашей миссии. И мне показалось необходимым иметь в составе флота хотя бы один боевой корабль в качестве флагманского. Так что мы вызвали вас. И несмотря на то, что я, разумеется, отправляюсь с экспедицией, я предлагаю вам принять командование этим флотом. Вы имеете полное право отказаться, так как провели последние 2 года на службе во флоте Федерации. Если вы откажетесь, мы назначим на эту должность кого-нибудь другого. Это опасный пост. Я думаю, гораздо опаснее, чем мы себе представляем. Хурус Холл замолчал, пристально глядя на меня. Минуту я сидел молча, затем поднялся и подошел к огромному иллюминатору в дальней стене кабинета. Снаружи раскинулась зелень садов, за ними белые крыши строений сверкали под мягким солнечным светом. Инстинктивно я поднял взгляд в поисках источника света. Крошечное солнце, далекое и тусклое, но все же солнце. Долго я глядел на него, затем обернулся к Хурусу Холлу. «Я принимаю ваше предложение, сэр», — сказал я. Он поднялся, глаза его засверкали. «Я знал, что вы согласитесь», — просто сказал он. «Все подготовлено уже несколько дней назад, Ран-Рарак. Мы отправляемся немедленно». 10 минут спустя мы уже очутились на широкой крыше, и экипажи наших 50 кораблей поспешили занять свои посты, повинуясь пронзительному сигналу колокола. Еще 5 минут, и Хурус Холл, Дал Нара и я уже стояли на мостике моего корабля и наблюдали, как белая крыша скрывается из виду. Через минуту 50 крейсеров, находившихся на крыше, поднялись в воздух и, образовав тесный строй в виде клина, последовали за нами, направляясь к зениту. Над нами быстро замигали сигналы кораблей-регулировщиков, расчищая для нас широкий проход. Мы миновали заторы и устремились по космической трассе, увеличивая скорость, но сохраняя тот же строй. Теперь вокруг и позади нас сверкала величественная панорама огненных звезд галактики, но впереди лежала лишь тьма, загадочная тьма. И в эту тьму со страшной скоростью неслись наши корабли. Нептун скрылся из виду, далеко позади осталась одинокая желтая искра, единственный видимый объект в нашей Солнечной системе. Мы устремлялись прочь за пределы галактики, в мрачную бездну, навстречу неизведанным глубинам бесконечного космоса, чтобы спасти наше Солнце от уничтожения. Глава 2. Через 24 часа после старта я снова стоял на мостике. Рядом была молчаливая и невозмутимая фигура моего неизменного рулевого, бдительного Нал-Джака. И вместе с ним мы вглядывались в черную бездну, лежавшую впереди. Трудно сказать, сколько часов за предшествующие годы простояли мы вот так, бок о бок, изучая межзвездное пространство с мостика нашего крейсера. Но никогда еще мой взгляд не падал на такую мрачную картину, как сейчас. И действительно, корабль преодолевал область, где свет, казалось, почти не существовал. Здесь царила тьма, которую не описать словами. Позади лежала покинутая нами галактика, гигантское скопление сверкающих точек. Она медленно уменьшалась в размере по мере того, как мы уносились прочь от нее. Справа от нас во тьме слабо мерцало несколько едва видных туманных облачков. Но я знал, что это другие галактики, скопления звезд, подобные нашему Млечному Пути. Гигантские конгломераты миллионов солнц, которые казались крошечными искорками. Ведь нас отделяли от них невообразимые расстояния. Если не считать этого, нас окружала пустота, которая поражала наблюдателя своей бесконечностью. Это были вечный мрак и безмолвие, среди которых наш корабль был единственным движущимся объектом. Я знал, что сразу за нами следует 50 кораблей, каждый из которых отделен от соседних расстоянием в 500 миль и мчится со скоростью, не уступающей нашей. Но несмотря на то, что мы знали об их присутствии, мы, естественно, не могли их видеть. И теперь, когда я вглядывался в мрачные глубины космоса, лежавшие впереди, меня подавляло наше одиночество. Внезапно дверь позади распахнулась, и едва я успел обернуться, как вошел Хурус Холл. Он мельком взглянул на наши спидометры и удивленно поднял брови. «Неплохо», — заметил он. «Если остальные наши корабли в состоянии поддерживать такую скорость, мы достигнем темной звезды через 6 дней». Я кивнул, задумчиво глядя вперед. «Возможно, даже быстрее», — уточнил я. «Вспомните, темная звезда несется к нам с чудовищной скоростью. Взгляните на телекарту». Мы вместе подошли к большой телекарте, огромной прямоугольной пластине из тщательно отполированного серебристого металла. Такие карты оказывали неоценимую помощь в межзвездных путешествиях. На ней при помощи проецируемых и отражаемых лучей были тщательно воспроизведены положения и траектории движения всех небесных тел, находившихся поблизости от корабля. У нижнего края прямоугольника на гладком металле мерцала дюжина или больше маленьких светлых кружочков различного размера, изображавших звезды на краю галактики, позади нас. Дальше всего от центра галактики сверкал диск, представлявший наше Солнце, и вокруг него Хурус Холл провел сверкающий круг, отстоявший от Солнца более чем на 4 миллиарда миль. Он рассчитал, что если темный гигант приблизится к нашему Солнцу на расстояние, меньше обозначенного кругом, то его мощное гравитационное поле неизбежно увлечет звезду за собой в космос. Так что блестящая линия для нас представляла собой опасный предел. По направлению к этой линии и к нашему Солнцу, сверху, оттуда, где на металлической пластине оставалось пустое пространство, полз одинокий большой кружок черного цвета, диск, в сотню раз превосходящий диаметром наше крошечное мерцающее Солнце. Описывая огромную кривую, диск полз вниз, к границе нашей галактики. Хурус Холл задумчиво взглянул на зловещий черный круг, затем покачал головой. «В этой темной звезде есть что-то странное», — медленно произнес он. «Эта искривленная траектория противоречит всем законам небесной механики. Интересно, что...» Но он не успел закончить. Слова застряли у него в горле. В этот момент раздался ужасный удар. Наш корабль нырнул и бешено завертелся, затем перевернулся, словно его схватила и тряхнула какая-то гигантская рука. Пилот, Хурус Холл и я после первого удара отлетели к дальней стене. Затем, когда нас швырнуло в сторону, я отчаянно вцепился в контрольную панель. В иллюминатор я мельком увидел 50 наших крейсеров, которые беспомощно метались, словно соломинки на ветру. Еще через мгновение два из них столкнулись, разлетевшись вдребезги от чудовищного удара, как яичная скорлупа. Экипажи их погибли на месте. Затем, когда наш корабль снова оказался в нормальном положении, я увидел, как Хурус Холл ползет по полу к контрольной панели, и мгновение спустя я скользнул вниз, к нему. Еще секунда, и мы схватились за рычаги и медленно потянули их на себя. Наш крейсер, ставший игрушкой каких-то могучих сил, медленно выпрямился и внезапно прыгнул вперед. Казалось, сила, удерживавшая нас, ослабевала по мере того, как мы продвигались. Послышался резкий скрежещущий звук, от которого у меня чуть сердце не выпрыгнуло из груди. Это один из крейсеров пронесся мимо нас, задел наш корпус, а затем внезапно могучая рука, схватившая нас, разжалась. И мы снова с безумной скоростью понеслись сквозь ту же тьму и тишину, что и несколько минут назад. Я снижал скорость до тех пор, пока мы не остановились, и затем мы ошарашенно оглядели друг друга, избитые, задыхающиеся. Однако прежде чем с губ у нас успели сорваться изумленные восклицания, дверь распахнулась и в помещение ворвалась Дал-Нара. По лицу ее текла кровь из раны на лбу. «Что это было?» — воскликнула она, дрожащей рукой дотрагиваясь до головы. «Нас поймали и швыряли, словно игрушки, и остальные корабли!» Никто из нас не успел ответить. Рядом со мной резко зазвенел звонок, и из динамика донесся голос нашего связного. Корабли 37, 12, 19 и 44 уничтожены при столкновениях, сэр, доложил он дрожащим голосом. Остальные сообщают, что опять образуют строй позади нас. Очень хорошо, ответил я. Прикажите им снова двигаться вперед через 3 минуты, на первой скорости. Отвернувшись от переговорного устройства, я испустил глубокий вздох. 4 корабля уничтожены меньше, чем за минуту, сказал я. Но что уничтожило их? Водоворот эфира, вне всякого сомнения, сказал Хурус Холл. Мы с недоумением уставились на него, и он, жестикулируя, начал быстро объяснять. Вы знаете, что в эфире существуют потоки. Они были обнаружены несколько веков назад. И что эти потоки в галактике всегда считались сравнительно медленными и неопасными. Но здесь, в межзвездном пространстве, должны существовать потоки гигантского размера и скорости. Очевидно, мы случайно наткнулись на какой-то водоворот или воронку. Нам повезло, что мы потеряли только 4 корабля, мрачно добавил он. Я покачал головой. Я летал от Сириуса до Ригеля, возразил я, но никогда не сталкивался с подобным. Если мы попадем в еще одну такую же... По правде говоря, необычное происшествие вывело меня из равновесия. Даже после того, как мы залечили наши ушибы и снова устремились вперед сквозь пустоту, я смотрел вперед со страхом. Я знал, что в любой момент мы можем угодить в такой же или еще более мощный водоворот, и у нас не было способа избежать опасности. Мы должны были слепо лететь вперед на полной скорости и полагаться на удачу. Неизвестно, какие еще опасности подстерегают нас на пути к цели. Но проходил час за часом, и мой страх постепенно ослабевал. Больше мы не встречали на своем пути ужасных водоворотов. И все же, по мере того, как мы неслись все вперед и вперед, мною овладевала новая тревога. С каждым днем мы оставляли позади миллиарды миль и приближались к своей цели – потухшей звезде. Мы видели на большой карте, как темный диск ползет нам навстречу, устремляясь к галактике, откуда он похитит Солнце, если мы потерпим неудачу. Если мы потерпим неудачу. Но можем ли мы выполнить свою миссию? Существует ли во Вселенной сила, способная сбить с курса приближающийся темный гигант и предотвратить похищение Солнца? С каждым днем во мне росло сомнение относительно успеха нашей миссии. Мы устремились в отчаянное, опасное предприятие, ухватились за последний шанс. И теперь я наконец-то начал понимать, как этот шанс хрупок. Дал Нара тоже чувствовала это. И даже Хурус Холл, как мне казалось, понимал безнадежность нашего положения. Однако мы ни словом не обмолвились друг другу о своих мыслях. Часы напролет мы молча простаивали на мостике, задумчиво глядя во тьму, где лежала наша цель. На 6-й день путешествия мы при помощи телекарты и бортового журнала рассчитали, что до темного гиганта осталось меньше 1 000 000 миль, и снизили скорость. Вскоре мы едва ползли, пытаясь обнаружить звезду в непроглядном мраке. Напрягая глаза, мы трое стояли у иллюминатора, изо всех сил вглядываясь вперед. А рулевой, Нал Джак, сидя рядом со мной, молча регулировал скорость корабля, подчиняясь моим указаниям. Шли минуты. Мы продвигались вперед, но перед нами лежала все та же абсолютная тьма. Неужели мы заблудились? Неужели наши расчеты оказались неверными? Неужели... И в этот момент отчаянные мысли, возникшие в моем мозгу, были забыты. Дал Нара, стоявшая рядом со мной, коротко вскрикнула, затем молча указала вперед. Сначала я ничего не заметил, затем постепенно разглядел на фоне космической тьмы слабое свечение, странное тусклое светлое облачко. Оно было едва заметным, и наши усталые глаза с трудом различали его. Но свечение быстро усиливалось. Облако принимало форму огромного бледного круга, который занимал все пространство перед кораблем. Я негромко приказал пилоту снизить скорость, но даже после этого свет становился ярче с каждой секундой. «Свет!» – прошептал Хурус Холл. «Свет на потухшей звезде! Это невозможно! И все-таки...» В следующий момент, повинуясь очередному приказу, корабль резко устремился вверх, к верхнему полушарию огромной звезды. За нами последовали остальные корабли. И по мере того, как мы поднимались все выше и выше, Круг на наших глазах превращался в сферу. Гигантскую, слабо светящуюся сферу невероятного размера, заполнившую все небо, похожую на призрак какого-то огромного солнца, несущуюся сквозь пространство нам навстречу, в то время как мы огибали ее сверху. И теперь мы, наконец, оказались над ней. Наш маленький флот летел на высоте 500 000 миль над ее поверхностью, и мы безмолвно, в ужасе, рассматривали титанический, слабо светящийся шар, проносившийся внизу. Несмотря на то, что мы летели на огромной высоте, шар протянулся под нами от одного горизонта до другого. Мы видели гладкую, закругляющуюся поверхность, светящуюся странным тусклым светом, источник которого невозможно было определить. Этот свет исходил не от огня, не от раскаленного газа. Ведь звезда, раскинувшаяся внизу, действительно потухла, какой бы огромной она ни была. Это был холодный свет, слабая, но устойчивая фосфоресценция, не похожая ни на что, виденное мною ранее. Тусклый белый свет, который освещал всю огромную планету. Мы потрясенно смотрели вниз, а затем, по сигналу пилота, корабль начал плавно опускаться. Его примеру последовали 40 с лишним крейсеров. Крейсер снижался все медленнее и медленнее, и внезапно мы вздрогнули, услышав донесшийся снаружи высокий шипящий звук. «Воздух!» – воскликнул я. «На этой звезде есть атмосфера! И этот свет! Смотрите!» Взмахнув рукой, я указал на поверхность темного гиганта. Стремительно снижаясь, мы наконец смогли разглядеть, что свет, озарявший небесное тело, был не искусственным, не отраженным, но что сама огромная планета излучала его. Равнины, скалы и долины испускали одинаковое слабое свечение. Мягкое, приглушенное свечение, свойственное радиоактивным минералам. Светящийся мир. Мир, вечно излучающий холодный белый свет. Титаническая люминесцентная сфера мчалась сквозь тьму и бесконечность космоса, подобно какой-то гигантской бледной луне. На мерцающих равнинах внизу поднимались плотные переплетенные массы темных безлиственных растений, искореженные древесные стволы и путаница низкорослого кустарника. Все это было мрачного черного цвета. Растения возникали из светящейся почвы и сплетали свои гротескные стебли над мерцающей поверхностью, скрывая равнины, холмы и долины. Все это походило на чудовищный пейзаж какого-то кошмарного ада. Корабль продолжал снижаться, пролетая над поверхностью гигантской сферы, и впереди показалось какое-то светлое пятно. Излучаемый свет все усиливался. Это оказался город. Город, огромные постройки которого имели форму усеченных пирамид и вздымались к небу на тысячи футов. Каждое строение, улица и площадь испускали тот же слабый свет, что и почва, на которой они располагались. Это был город из ночного кошмара. Тьму, царившую в нем, рассеивало только свечение его могучих зданий и улиц. Здания протянулись на огромное расстояние, покрывая милю за милей поверхность странной планеты. Вдали в сумеречное небо поднимались светящиеся башни и пирамиды других городов. Мы выпрямились, дрожа всем телом, побелев и взглянули друг на друга. А затем, прежде чем кто-либо из нас смог произнести хоть слово, Далнара резко развернулась к иллюминатору и хрипло вскрикнула. «Смотрите!» – воскликнула она и указала вперед и вниз на гигантские странные здания. С их плоских верхушек внезапно поднялся рой длинных черных летательных аппаратов, и эта орда черных конусов устремилась прямо к нам. Я выкрикнул приказание пилоту. Корабль немедленно развернулся и резко пошел вверх. Исследовавшие за нами крейсеры повторили наш маневр. Тогда снизу выстрелили блестящим металлическим цилиндром, который попал в корабль, летевший рядом с нами. Он тут же взорвался. Сверкнула ослепительная вспышка. Пламя окутало корабль. Затем свет погас. Вместе с ним исчез и несчастный крейсер. А конусы, преследовавшие нас, продолжали обстреливать нас такими же металлическими цилиндрами, сбивая наши корабли, которые беззвучно взрывались и исчезали в огромных вспышках света. «Эфирные бомбы!» – воскликнул я. «И у нас единственный боевой корабль! На остальных нет никакого оружия!» Я развернулся, выкрикнул очередной приказ, и наш крейсер внезапно остановился. устремившись к группе атакующих кораблей. Навстречу нам вылетело два десятка металлических цилиндров, оцарапавших нам корпус. А затем наши орудия выпустили сверкающие зеленые лучи, смертоносные расщепляющие лучи, бывшие на вооружении кораблей флота Федерации. Они сбили два десятка вражеских кораблей, которые на мгновение вспыхнули зеленым светом, а затем разлетелись на кусочки. И вниз посыпался дождь мельчайших обломков. Луч разорвал сцепление составлявших их частичек. Наш крейсер обрушился на скопление конусов и устремился вниз, к светящейся равнине, затем развернулся и снова полетел вверх, а навстречу нам со всех сторон неслись атакующие черные корабли. Мы поднимались все выше, и тогда я увидел, что наш удар был напрасным. Последние наши крейсера исчезли среди вспышек эфирных бомб. Остался лишь один из них. Он на полной скорости летел вверх, а на хвосте у него висела дюжина огромных конусов. Прошла секунда, и снова мы развернулись и полетели на врагов. А вокруг нас безмолвно, с ослепительными вспышками, взрывались эфирные бомбы. И снова наш корабль, летя вниз, разрубил зелеными лучами рой конусов. Затем я услышал крик Хуруса Холла, развернулся к иллюминатору и заметил вверху, над нами, одинокий гигантский конус, который стремительно несся вниз, идя на таран. Я что-то крикнул пилоту, подскочил к панели управления, но было слишком поздно. Мы не могли отвратить смертельный удар. В хвосте корабля раздался ужасный треск. Мгновение мы бешено вертелись в воздухе. Потом со страшной скоростью начали камнем падать вниз, на мерцающую равнину, с высоты в дюжину миль. Глава третья. Сейчас я думаю, что безумное падение нашего крейсера длилось по меньшей мере несколько минут. Но тогда мне показалось, что все произошло в одно мгновение. У меня остались обрывочные воспоминания о том, как помещение вращалось вокруг меня, а наш корабль, кувыркаясь в воздухе, падал вниз, как я последним осмысленным движением бросился к рычагам, а затем раздался скрежет ломающегося металла. Сильнейший удар. И меня со страшной силой отбросило в угол. У меня кружилась голова после стремительно сменявших друг друга событий последних минут. И я несколько секунд лежал неподвижно. Затем кое-как поднялся на ноги. Хурус Холл и Дал Нара тоже, шатаясь, встали с пола. И последняя тотчас же поспешила вниз, в хвост корабля. Но Нал Джак, пилот, неподвижно лежал у стены, оглушенный ударом. Прежде всего мы постарались простейшими способами привести его в сознание, затем выпрямились и огляделись. Очевидно, корабль наш лежал на киле, но накренился на бок под большим углом, о чем говорил наклон пола кабины. Сквозь широкие иллюминаторы мы видели, что вокруг упавшего корабля раскинулась густая, заслонявшая его от посторонних взглядов роща толстых деревьев, которые мы заметили сверху. Мы врезались в нее после нашего ужасного падения. Позднее я понял, что только упругость растений, смягчивших удар, и мой последний рывок к рычагам замедлили наше падение и спасли нас от гибели. Снизу из других помещений послышались голоса возбужденного экипажа. Затем Хурус Холл внезапно вскрикнул и, обернувшись к нему, я увидел, что он указывает вверх, на наблюдательное отверстие в потолке кабины. Я взглянул и отшатнулся. Там, высоко в небе, кружили десятка два или больше длинных черных кораблей, которые только что напали на нас. Очевидно, они обследовали местность в поисках остатков нашего крейсера. Враги снизились прямо над нами, и я резко втянул в себя воздух. Затем мы упали на пол. Сердца наши бешено колотились. Корабли приближались. Затем мы одновременно вздохнули с облегчением. Конусы внезапно снова устремились в небо, видимо, уверенные в нашей гибели. Они собрались вместе, развернулись и полетели к мерцающему городу, из которого поднялись, чтобы атаковать нас. Мы снова поднялись на ноги, и сразу же, щелкнув дверью, появилась Дал Нара. Она была покрыта синяками, взъерошена, как и все мы, но на лице ее мелькнуло нечто похожее на улыбку. «Конус, который протаранил нас, разнес на кусочки два задних колебательных контура», — объявила она. «Но это единственное повреждение, и кроме одного человека, у которого сломано плечо, команда в порядке». «Отлично!» — воскликнул я. «Замена сломанных контуров не отнимет много времени». Далнара кивнула. «Я приказала установить на их место запасные», — пояснила она. «Но что потом?» Я поразмыслил несколько мгновений. «Ни один из наших крейсеров не спасся, верно?» — спросил я. Далнара медленно кивнула. «Думаю, что нет», — ответила она. «Почти все они были уничтожены в первые несколько минут. Я видела, как корабль 16 рванулся вверх в попытке спастись, направляясь обратно к галактике, но конусы догнали его, и он не смог оторваться». Негромкий голос Хуруса Холла перебил нас. «В таком случае только мы одни можем сообщить Федерации о том, что здесь происходит», — заявил он. В глазах его внезапно зажглись огоньки. «Нам известны две вещи», — объяснил он. «Мы знаем, что криволинейная траектория этой темной звезды, следуя которой она приблизится на роковое расстояние к нашему Солнцу, противоречит всем законам астрономии. Теперь мы также знаем, что на этой потухшей звезде, в этих светящихся городах, живут какие-то существа, обладающие, судя по всему, необычайным интеллектом и могуществом». Наши взгляды встретились. «Вы хотите сказать?» – начал я, но он живо перебил меня. «Я хочу сказать, что уверен, ответ на эту загадку находится там, в светящемся городе, и именно туда мы должны отправиться, чтобы найти этот ответ». «Но каким образом?» – спросил я. «Если крейсер приблизится к городу, они заметят нас и уничтожат». «Есть другой путь», – возразил Хурус Холл. «Мы можем оставить крейсер и его экипаж здесь, в безопасном месте, а сами подойдем к городу пешком, как можно ближе, и узнаем о нем все, что сможем». Наверное, у всех нас перехватило дыхание при этих словах, но я быстро обдумал их и понял, что на самом деле это наш единственный шанс раздобыть какую-либо информацию для Федерации. Итак, мы приняли предложение, не обсуждая, и быстро составили план похода. Сначала мы решили идти втроем, но Далнара настояла, чтобы мы включили в состав отряда и пилота. Я согласился с ней, поскольку не раз имел возможность убедиться в его находчивости и сообразительности. По совету Хуруса Холла мы поспали 2 часа, затем торопливо поели и осмотрели свое оружие. Небольшие излучатели, сходные с огромными лучевыми трубками корабля. 2 разрушенных колебательных контура уже заменили запасными, и мы отдали последний приказ экипажу и младшим офицерам. Ждать нашего возвращения и ни в коем случае не покидать корабль. Затем распахнулся люк, и мы 4 ступили наружу, готовые к выполнению миссии. Песчаная почва испускала слабый белый свет, который, казалось, исходил от всей породы, составлявшей эту странную планету. Этот зловещий свет лился на нас снизу, а не сверху. Он освещал невиданные искривленные деревья без листьев, поднимавшиеся вокруг нас к сумеречному небу. Их гладкие темные ветви переплетались и образовывали балдахин высоко у нас над головой. Мы ненадолго остановились, и Хурус Холл, подняв с земли светящийся камешек, минуту внимательно рассматривал его. «Радиоактивность», — заметил он. «Все эти светящиеся камни и песок радиоактивны». Он выпрямился, огляделся и уверенно направился сквозь черные заросли, в которые рухнул наш корабль. Мы молча последовали за ним, шагая друг за другом по светящейся земле, под странными извивающимися ветвями чужих деревьев. Вскоре лес кончился, и перед нами раскинулась обширная, освещенная призрачным светом открытая равнина. Нашим глазам предстал фантастический пейзаж. Фосфорицирующие равнины и неглубокие долины, кое-где покрытые участками темного леса. Бледный свет, испускаемый планетой, слабо освещал мрачные сумеречные небеса. В отдалении, примерно в 2 милях впереди, темное небо было озарено более интенсивным светом, исходившим от скопления зданий светящегося города. Туда мы и направились, шагая без остановки через светящиеся равнины и овраги, через небольшой быстрый ручеек, воды которого мерцали словно потоки света. Через час мы приблизились к крайним пирамидам города на 500 футов и спрятались в небольшой рощице черных деревьев, глядя на незнакомый город, как зачарованные. Нашим глазам предстала необычайная картина активной жизни. Над множеством огромных зданий мелькали многочисленные эскадрильи длинных черных конусов, перелетавших с крыши на крышу. Внизу, по светящимся улицам, двигались толпы каких-то существ. Это были жители города. Когда мы рассмотрели их внимательнее, нас объял ужас. Несмотря на то, что нам приходилось встречаться с самыми разными инопланетянами, населявшими тысячи миров галактики. Но эти существа ничем не напоминали людей. В них не было ничего, что наш пораженный разум мог бы счесть знакомым. Представьте себе стоящий вертикально черный конус диаметром в несколько футов и немного больше в высоту, передвигающийся на дюжине или более гладких длинных щупалец, растущих из его основания, гибких бескостных конечностей, словно у осьминога. Щупальца поддерживали конусообразное тело в вертикальном положении и служили в качестве ног и рук. У верхушки конуса находились единственные органы чувств – два небольших отверстия – уши, а между ними – один круглый белый глаз с красным ободком. Такова была внешность этих существ – черных конусов, двигавшихся бесконечными бурлящими толпами по улицам, площадям и зданиям радиоактивного города. Мы беспомощно уставились на них из своего укрытия. Было ясно, что показаться таким существам означает верную смерть. Я обернулся к Хурусухолу и вздрогнул. Из города послышался низкий нарастающий звук. Глубокий и громкий, он разнесся над домами, словно рев трубы. За ним последовал другой, затем еще один. И уже казалось, что два десятка могучих труб оглашают своим ревом город. А затем все стихло. Мы снова взглянули на город и увидели, что светящиеся улицы внезапно опустели. Толпы черных конусов-осьминогов скрылись в пирамидальных зданиях, а летавшие в небе корабли опустились на крыши. Через несколько минут единственным признаком жизни во всем городе остались лишь несколько аппаратов, которые продолжали парить в небе. Пораженные, мы смотрели на все это, а затем внезапно пришел в голову ответ. «Наступило время сна!» – воскликнул я. «Их ночь! Они должны отдыхать, должны спать, как и все живые существа, а на этой светящейся планете нет ночей, и поэтому трубные звуки нужны, чтобы оповещать о наступлении времени отдыха». Хурусхол вскочил на ноги, глаза его внезапно загорелись. «Нам выпал один шанс из тысячи, чтобы попасть в город!» – вскричал он. Тотчас мы выскочили из нашего укрытия и пересекли пространство, отделявшее нас от поселения конусов. 5 минут спустя мы уже стояли на пустой светящейся улице, разглядывая вблизи уходящие наклонно вверх могучие стены окружавших нас зданий. Хурусхол сразу же повел нас по улице к центру города, и пока мы спешили за ним, ответил на мой вопрос. «Мы должны попасть в центр города. Там находится нечто странное. Я заметил это еще с корабля. И если это то, что я думаю...» Он бросился бежать по широкой пустой светящейся улице. Мы за ним. На бегу я размышлял о том, что произойдет, если жители снова покажутся из окружавших нас гигантских зданий, прежде чем мы сможем отсюда выбраться. Внезапно Хурусхол остановился, и, повинуясь его жесту, мы быстро спрятались за ближайшую пирамиду. Неподалеку от нас улицу пересекало полдюжины существ. Они беззвучно скользили к открытой двери одной из пирамид. Мы на мгновение съежились и задержали дыхание. Затем существа вошли в здание, и дверь за ними закрылась. Мы тотчас же бросились дальше. Я понял, что мы приближаемся к центру. Широкая освещенная улица, по которой мы бежали, вела к какому-то открытому пространству. По мере того, как мы подходили к этому месту, впереди все отчетливее слышалось какое-то слабое жужжание, которое постепенно становилось громче. Открытое пространство впереди приближалось, и миновав последние здания на улице, мы внезапно оказались прямо на краю его и остановились, потрясенно глядя на открывшееся зрелище. Перед нами была не площадь и не открытая площадка, а яма. Неглубокая круглая яма глубиной не более 100 футов, но имевшая милю в диаметре. Мы стояли на ее краю. Дно ямы было гладким, и на нем группами располагались сотни полушарий, каждая диаметром 50 футов. Они лежали округлыми сторонами вверх. Каждое полушарие излучало свет, но этот свет резко отличался от слабого свечения зданий и улиц. Это был яркий голубой свет, слепивший глаза. От ярких полушарий исходило громкое жужжание. В дальнем конце ямы мы заметили небольшое цилиндрическое сооружение из металла, расположенное на тонком гладком металлическом стержне высотой в несколько сот футов и походившее на большой скворечник. Хурус Холл с горящими глазами указал на этот предмет. «Вот и контрольный щит, управляющий всей этой штукой!» – вскричал он. «А эти сверкающие полушария отмечают невероятный путь темной звезды! Теперь все ясно! Все!» Внезапно он смолк. Нал Джак с криком указал куда-то вверх. «Мы забыли о летательных аппаратах, паривших над городом, и теперь один из них стремительно несся вниз, прямо на нас!» Мы развернулись и бросились бежать, и в следующее мгновение там, где мы только что стояли, беззвучно разорвалась эфирная бомба, вспыхнули языки белого пламени. Еще одна бомба упала и взорвалась уже ближе, и тогда мной внезапно овладела ярость. Я обернулся и навел свой маленький излучатель на конус, летевший за нами. Узкий ослепительный луч врезался в него. Черный конус на мгновение застыл, затем рухнул на землю и разбился вдребезги. Но сверху, со всех сторон, на нас устремлялись другие корабли, а из зданий пирамид по тревожному сигналу хлынули орды черных существ со щупальцами. Они обрушились на нас плотной массой. Сопротивляться было невозможно. Я услышал поблизости пронзительный крик Далнары, шипение наших лучей, разрезающих черную плоть, а затем враги набросились на нас. На какое-то мгновение мы очутились среди беспорядочной свалки. Мелькали человеческие руки, извивающиеся щупальца. Затем кто-то предупреждающе крикнул. Нечто тяжелое со страшной силой опустилось мне на голову. И я провалился во тьму. Глава 4. Когда сознание вернулось ко мне, я первым делом различил сквозь веки слабый свет. Открыв глаза, я с трудом сел, затем снова повалился на спину. Голова кружилась. Я огляделся и понял, что лежу в маленькой квадратной комнате. Единственный свет исходил от фосфорицирующих стен и потолка. Одна стена косо уходила вверх. В ней было проделано небольшое окно, забранное решеткой. Больше в комнате окон не было. Напротив кровати я разглядел низкую решетчатую дверь из металлических брусьев. За ней виднелся длинный коридор со светящимися стенами. Внезапно все это заслонило склонившееся надо мной взволнованное лицо Хуруса Холла. «Вы очнулись!» – воскликнул он, и лицо его просветлело. «Вы узнаете меня, Ран Рарак?» Вместо ответа я снова попытался сесть. Мне помогла появившаяся откуда-то Далнара. Я ощущал странную слабость и усталость. В голове пульсировала боль, череп словно жгло огнем. «Где мы?» Наконец выдавил я. «Бой в городе. Я помню. Но где мы сейчас? И где Нал Джак?» Мои друзья переглянулись и отвели глаза. Я встревоженно смотрел на них. Затем Хурус Холл медленно заговорил. «Мы заключены в этой комнатке, в одной из гигантских пирамид светящегося города», — сказал он. «И вы лежите здесь уже несколько недель, Ран-Рарак». «Недель?» – потрясенно повторил я, и он кивнул. «Прошло почти 10 недель с того дня, как нас захватили в плен там, в городе», – продолжал Хурус Холл. «И все это время вы лежали здесь без сознания после полученного удара. Порой в горячке и бреду, порой полностью без чувств. И все время эта темная планета, или вернее темная звезда, неслась сквозь пространство к нашей галактике, к нашему Солнцу, приближая его похищение и нашу гибель. Через 10 дней она пролетит мимо Солнца и утащит его прочь. А я, узнав наконец, что стоит за всем этим, заключен в клетку. После того, как нас схватили и поместили в эту камеру, меня призвали к нашим тюремщикам, чтобы я предстал перед советом этих странных существ со щупальцами, который состоял, как мне кажется, из их ученых. Они изучили меня, мою одежду, все, что у меня было с собой, и попытались вступить со мной в контакт. Они не говорили, они общаются друг с другом при помощи телепатии, но пытались общаться со мной, проецируя на стену изображения. Там были изображения их темной звезды, нашей галактики, нашего Солнца. Картинка за картинкой. Наконец я начал понимать их смысл, историю и цель существования этих странных созданий и их еще более странного мира. Я узнал, что в течение многих веков и тысячелетий их мощное солнце летело сквозь бесконечные пространства космоса. Одинокое, если не считать многочисленные планеты, на которых жили существа-конусы. Тогда солнце излучало живительное тепло, и обитатели окружавших его планет приобрели огромные знания и огромное могущество. Пока их система, вместе с одинокой блуждающей звездой, преодолевала неизведанные глубины космоса. Но прошли миллионы лет, и пылающее солнце начало остывать, а температура на окружавших его планетах постепенно понижалась. В конце концов, оно остыло слишком сильно, и для того, чтобы снова разжечь угасающий огонь, существа сорвали одну из своих планет с ее орбиты и направили ее прямо на Солнце. Прошло еще несколько веков, и Солнце снова начало гаснуть. Они повторили свою попытку, отправили туда еще одну планету. И так продолжали делать много лет, пытаясь предотвратить смерть Солнца, принося ему в жертву планеты, пока наконец у них не осталась только одна. А Солнце все остывало, свет его тускнел. Оно умирало. Еще несколько столетий им удавалось поддерживать ненадежное существование на оставшейся планете, согревая ее искусственно. За это время Солнце погасло, поверхность его затвердела до такой степени, что на нем стало возможно жить. Эта поверхность, благодаря заключенным в ней радиоактивным элементам, испускала слабый свет, и существа-конусы переселились на потухшее Солнце. При помощи мощных аппаратов они перенесли атмосферу своей планеты на Солнце, затем избавились от своего бывшего дома, предоставив ему самостоятельно блуждать по космосу, так как боялись, что он врежется в их темную звезду, вокруг которой он когда-то вращался. Они расселились и размножились на теплой, светящейся поверхности огромной потухшей звезды, выстроили города из ее фосфорицирующей породы и жили здесь, пока она неслась все дальше и дальше через темные, бескрайние пространства Вселенной. Но в конце концов, когда протекли века такого существования, конусы снова увидели, что им угрожает гибель. Подчиняясь неумолимым законам природы, темная звезда продолжала остывать, расплавленная порода в ее центре, которая согревала поверхность, постепенно затвердевала, и на звезде становилось все холоднее. Они поняли, что пройдет немного времени, и огонь в ядре звезды погаснет окончательно, после чего их огромная планета превратится в мертвый, холодный кусок камня, если они не придумают что-нибудь для своего спасения. В это время их астрономы выяснили, что темная звезда, летящая через безжизненные пространства, вскоре минует огромное скопление звезд, нашу галактику, пройдя от него на расстоянии примерно 15 миллиардов миль. Они понимали, что им не под силу захватить планету в этой галактике, потому что они обнаружили, что в ее системах обитают триллионы разумных существ, которые смогут противостоять такой попытке. Следовательно, им остался только один выход. Пролетая мимо, попытаться вырвать из галактики одно из ее солнц, похитить из нее звезду и увлечь ее за собой в космос. Звезда эта стала бы вращаться вокруг их темного гиганта и обеспечивать их жизнедеятельность. Звезда, которую они решили похитить, расположенная на самом краю галактики, оказалась нашим солнцем. Если бы они прошли мимо него на расстоянии 15 миллиардов миль, как предполагалось, они ничего не смогли бы сделать. Но если бы они смогли изменить курс своей звезды, пройдя по дуге и оказавшись в 3 миллиардах миль от нее вместо 15, то мощное гравитационное поле их гиганта увлекло бы за собой Солнце и унесло бы его впрочь в космос. Планеты Солнечной системы последовали бы за ним, но конусы планировали направить их на Солнце, чтобы увеличить его размер и яркость. Таким образом, оставалось найти способ изменить траекторию движения темной звезды, и для этого они воспользовались огромными гравитационными конденсаторами, которые они уже применяли для управления планетами. Вы знаете, что лишь сила гравитации удерживает звезды и планеты на их орбитах. И знаете, что гравитационное поле любого тела, Солнца или планеты, распространяется во всех направлениях и притягивает все предметы к этому телу. Таким же образом, галактика распространяет вокруг себя общее гравитационное поле от всех составляющих ее Солнц. И небольшая часть этого поля воздействовала на темную звезду, слабо притягивая ее к галактике. Если увеличить силу этого притяжения, то темную звезду притянуло бы к галактике с большей силой, и она, пролетая мимо, приблизилась бы к краю галактики на нужное расстояние. Они смогли осуществить свой замысел с помощью гравитационного конденсатора. В неглубокой яме в сердце одного из их городов, того города, в котором мы оказались, они разместили свой конденсатор, множество сверкающих приспособлений в виде полушарий, которые усиливали силу притяжения галактики и заставили ее воздействовать на темную звезду. Таким образом, звезда приближалась к краю галактики, следуя по изогнутой траектории. Они планируют отключить конденсатор, оказавшись на расстоянии 3 миллиардов миль от края галактики. Тогда звезда пролетит мимо нее, захватив по пути наше Солнце за счет своего собственного мощного гравитационного поля. Если выключить конденсатор раньше, то они пролетят слишком далеко от Солнца, чтобы сорвать его с орбиты, и снова окажутся в открытом космосе в одиночестве, ожидая полного охлаждения звезды и своей гибели. Именно поэтому конденсатор и его огромный переключатель всегда охраняются летающими конусами, чтобы предотвратить его выключение раньше времени. Таким образом, огромный гравитационный конденсатор постоянно работает, а темная звезда несется по направлению к галактике по необычной траектории. Еще находясь дома, в Солнечной системе, я понял, каков будет результат встречи с этой звездой. Поэтому мы прилетели сюда и попали в плен. В результате за эти недели, пока вы лежали здесь без сознания, в бреду, темная звезда продолжала приближаться к галактике и к нашему Солнцу. Еще 10 дней, и она достигнет своей цели, унесет с собой Солнце в бесконечную тьму космоса, если прежде не отключить конденсатор. Осталось всего 10 дней, а мы сидим здесь, будучи не в состоянии предотвратить гибель нашей Солнечной системы. Хурус Холл смолк, и надолго воцарилась тишина. Напряженная, тревожная тишина, которую я, наконец, нарушил одним единственным вопросом. «Но как же Налджак?» – спросил я, и на лицах моих товарищей внезапно появилось странное выражение, а Далнара отвернулась. В конце концов Хурус Холл заговорил. «После того, как существа-конусы обследовали меня, – мягко начал он, – они привели Налджака. Думаю, они на время оставили меня в живых из-за того, что я явно обладаю большими знаниями. Но Налджак... Они подвергли его вивисекции. Мы снова надолго замолчали, и перед моим внезапно затуманившимся взором возникла фигура храброго, немногословного пилота, моего спутника во время моей службы во флоте. Затем я резко вскочил с узкой койки, на которой лежал. У меня закружилась голова, и я ухватился за своих спутников, чтобы не упасть, и нетвердыми шагами приблизился к маленькому зарешоченному окошку. Внизу раскинулся город, населенный странными существами, бескрайняя масса пирамидальных светящихся зданий. Улицы были заполнены скользящими темными фигурами, над ними носились рои летающих конусов. Мерцающая стена пирамиды, в которой мы были заключены, наклонно уходила вниз на 500 футов. И до верхушки ее было примерно столько же. Подняв глаза, я увидел небо, покрытое россыпью ярких огоньков. Это были звезды нашей галактики, к которой стремительно приближалась темная звезда. Ярче всех сверкала среди них ближайшая к нам звезда. Большая желтая точка. Наше Солнце. Сейчас я думаю, что именно вид желтой звезды, увеличивающейся в размере с каждым днем, приводил нас в такое отчаяние в течение последовавших за этим разговором часов и дней. Мы знали, что там, за городом, в черном лесу, прячется наш корабль, ожидая нас. И если бы мы могли сбежать, то предупредили бы Федерацию о приближающейся опасности. Но побег был неосуществим. При этом силы быстро возвращались ко мне, несмотря на то, что странная пища, которой тюремщики кормили нас раз в день, была почти несъедобной. Но вот духовное состояние становилось все хуже. Мы все меньше разговаривали о приближавшейся гибели нашего Солнца. Шли дни. Каждые 24 часа сигнал трубы оповещал жителей города о наступлении 4-часовой ночи. А мы все глубже погружались в пучину тупого отчаяния и апатии. Но однажды мы внезапно очнулись от своей спячки и поняли, что со времени моего выздоровления прошло 9 дней. И завтра темная звезда должна пролететь мимо горящего над нами солнца и увлечь его за собой. Тогда в конце концов мы стряхнули с себя апатию и принялись в бессмысленной ярости колотить в стены нашей темницы. А затем, совершенно неожиданно, мы получили возможность спастись. В тот день уже в течение нескольких часов сверху доносился непрерывный стук и шум каких-то инструментов и машин. Множество конусов прошло мимо нашей двери, таща куда-то наверх орудия и приспособления. Мы вскоре перестали обращать на них внимание. Но вдруг, после того, как мимо прошло одно существо, снаружи раздались звон и бряканье. И обернувшись к двери, мы заметили, что оно уронило большой моток тонкой металлической цепи и не заметило потери. В мгновение ока мы оказались у двери и попытались достать моток, но несмотря на то, что мы по очереди изо всех сил вытягивали руки, до цепи оставалось каких-то несколько дюймов. Минуту мы смотрели на нее, не зная, что предпринять, опасаясь возвращения существа, которое уронило цепь. А затем Далнара, повинуясь внезапному порыву, легла на пол и просунула ногу между решетками. Мгновение спустя она уже зацепила ногой моток цепи, и в следующее мгновение мы уже втянули его в клетку и разглядывали. Цепь оказалась не толще мизинца, но была необыкновенно прочной, и мы, примерно оценив ее длину, поняли, что ее вполне хватит для того, чтобы добраться до земли. Мы спрятали наше сокровище в угол комнаты и принялись с нетерпением ожидать ночи, чтобы работать, не опасаясь тюремщиков. Наконец, когда нам стало казаться, что время тянется бесконечно, снаружи донеслись трубные звуки, и улицы мгновенно опустели, а шум в нашей пирамиде стих. И наступила полная тишина, нарушаемая лишь жужжанием нескольких конусов наблюдателей над гигантским конденсатором и низким гудением самого конденсатора, доносившимся издалека. Мы немедленно приступили к работе. Мы яростно ковыряли камень у основания одного из прутьев решетки, пользуясь несколькими обломками металла, оказавшимися в нашем распоряжении. Но прошло 2 часа, а нам удалось удалить лишь дюйм светящегося камня. Еще через час мы освободили нижний край прута. Но до окончания периода сна осталось совсем немного времени, а затем улицы наполнятся жителями, что сделает побег невозможным. Мы работали изо всех сил, обливаясь потом. Наконец, когда наши часы показали, что до наступления утра осталось меньше получаса, я бросил ковырять камень и крепко привязал цепь к нижнему концу прута. Затем мы немного отошли в сторону, уперлись в стену под окном и изо всех сил потянули цепь на себя. Несколько секунд мы напрягали все силы. Толстый прут держался крепко, затем он вывалился из своего гнезда и с громким звоном упал на пол. Мы рухнули друг на друга, задыхаясь и прислушиваясь, не привлек ли звук внимания врагов. Затем поднялись и торопливо привязали цепь к одному из оставшихся прутьев. Цепь мы спустили за окно. Она, развернувшись, повисла вдоль стены. Конец ее оказался далеко внизу, на светящейся мостовой. Я тут же подтолкнул Хуруса Холла к окну. Еще секунда, и он протиснулся через решетку и, перебирая руками, начал спускаться вниз. Не успел он проползти и 10 футов, как за ним последовала Далнара. Затем я тоже выбрался наружу и скользнул вниз. Мы трое, держась за цепь, ползли по стене гигантской пирамиды, словно мухи. Я уже отполз от окна на 10-20 футов и взглянул вниз, на мерцающую пустынную улицу. До нее оставалось 500 футов, которые казались 1000. Затем, внезапно, я услышал сверху какой-то звук и, подняв голову, испытал самый сильный приступ страха за всю свою жизнь. Из окна, из которого мы только что выбрались, в 20 футах надо мной высунулось существо-конус, привлеченное в камеру, несомненно, звоном упавшего металлического прута. И его белый глаз, окруженный красным ободком, уставился прямо на меня. Я услышал снизу полные ужаса восклицания своих товарищей. И в какой-то момент мы неподвижно висели, ухватившись за цепь, раскачиваясь у светящейся стены на высоте нескольких сотен футов над землей. Затем существо подняло щупальце, в котором было зажато металлическое орудие, и с резким звоном ударило им по цепи, лежавшей на окне. Оно повторило удар снова И снова. Оно рубило цепь! Глава 5. Несколько секунд я висел без движения, а затем, когда орудие, зажатое в щупальце чудовища, снова с резким стуком опустилось на цепь, звук этот побудил меня к действию. «Двигайтесь вниз!» — крикнул я своим товарищам. Но они не послушались меня и поползли вверх, ко мне, прямо в лапы ужасного существа. Я изо всех сил ухватился за цепь, подтягиваясь к окну и конусу, выглядывавшему из него в 20 футах от меня. Трижды его орудие опускалось на цепь, пока я полз. И каждый раз я ожидал, что звенья треснут, и мы рухнем вниз, навстречу верной смерти. Но прочный металл выдержал удары, и прежде чем существо успело снова рубануть по цепи, я оказался на уровне окна и попытался схватить врага. Проворные черные щупальца немедленно вытянулись вперед и вцепились в меня и дал нару. Еще одна змееподобная конечность взмахнула зажатым в ней орудием, целясь мне в голову. Но оно не успело нанести удар. Я вытянул правую руку, левой держать за цепь, схватил врага за туловище и вытащил его наружу, прежде чем он смог оказать сопротивление. При этом хватка моя немного ослабла, и мы повисли в нескольких футах под окном, цепляясь за тонкую цепь и нанося отчаянные удары друг другу. Он металлическим орудием, а я кулаком. Какое-то время мы раскачивались в нескольких сотнях футов над светящейся улицей. Затем щупальце стремительно обвилось вокруг моей шеи, сжимаясь, пытаясь задушить меня. Отчаянно ухватившись за тонкую цепь одной рукой, я вслепую нанес удар другой, но безжалостное щупальце продолжало сжимать меня, и я почувствовал, что теряю сознание. Затем последним усилием я крепко ухватился за цепь обеими руками, подогнул ноги и ударил врага изо всех сил. Удар пришелся прямо в туловище противника. И он выпустил цепь. Шея моя резко дернулась, и я оказался свободен. Мы с Далнарой увидели, как темное тело полетело вниз, вдоль стены пирамиды, переворачиваясь на лету, и, наконец, рухнуло на гладкую светящуюся мостовую, превратившись в бесформенную черную кучу. Задыхаясь, я взглянул вниз и увидел, что Хурус Холл добрался до конца цепи и стоит на пустой улице, ожидая нас. Посмотрев вверх, я обнаружил, что существо, с которым я боролся, наполовину перерубило одно из звеньев, но у меня не было времени исправлять повреждения. Молясь, чтобы цепь выдержала еще несколько минут, мы с Далнарой начали спускаться, скользя вдоль стены. Острые края звеньев больно царапали нам руки, и один раз мне показалось, что она немного подалась под нашим весом. Я испуганно взглянул вверх, затем вниз, туда, где Хурус Холл ободряюще махал нам рукой. Мы продолжали ползти вниз, не осмеливаясь поднять глаза, не зная, сколько еще осталось до земли. Затем мы почувствовали, что цепь подается, послышался скрежет, слабое звено внезапно разжалось. Мы рухнули вниз и, пролетев 10 футов, упали прямо в объятия Хуруса Холла. Мы повалились друг на друга на светящуюся мостовую, затем, шатаясь, поднялись на ноги. «Бежим прочь из города!» – воскликнул Хурус Холл. «Самим нам никогда не добраться до выключателя конденсатора, но на корабле у нас есть шанс, а до конца ночи осталось всего несколько минут!» Мы бросились бежать по улице, мимо площадей и аллей, мимо огромных светящихся пирамид, прячась каждый раз, когда наверху пролетали конусы. Затем снова бежали прочь. Я знал, что в любую минуту над городом может раздаться рев гигантских горнов, и на улицу хлынут толпы обитателей, и наш единственный шанс выжить – это выбраться из города до наступления дня. И вот мы уже спешили по улице, по которой вошли в город. Вдали показался ее конец, а за ним раскинулись светящиеся равнины и черный лес, из которого мы пришли. Мы изо всех сил бежали по этой равнине, преодолели четверть мили, полмили, милю. Внезапно позади нас послышались резкие, нарастающие звуки мощных труб, отмечавших конец ночи, вызывавших существа конусы обратно на улице. Мы понимали, что через несколько минут наш побег будет обнаружен, и, задыхаясь от быстрого бега, прислушивались, ожидая сигнала тревоги. И он раздался. Когда до черного леса, где скрывался наш корабль, осталось полмили, над светящимся городом разнесся рев трубы. Высокий, дрожащий, полный ярости. Оглянувшись, мы увидели, что с верхушек пирамид поднимаются тучи черных конусов. Они кружили над городом, ища нас, устремлялись к равнинам, окружавшим город, и плотная масса их неслась прямо на нас. «Вперед!» — крикнул Хурус Холл. «Это наш последний шанс! Вперед, к кораблю!» Спотыкаясь, шатаясь, мы из последних сил спешили по светящемуся песку и камням к опушке черного леса, до которого оставалось каких-то четверть мили. Внезапно Хурус Холл зацепился за что-то, споткнулся и упал. Я остановился, обернулся к нему, но в этот момент Дал Нара с глухим криком указала вверх. Нас заметили летающие конусы, и два из них летели прямо к нам. Мгновение мы, оцепенев, стояли на месте, ожидая неминуемой смерти, а огромные вражеские корабли неслись на нас. Внезапно откуда-то сзади в небе показалась огромная черная тень. Из нее возникли яркие зеленые лучи, ослепительные лучи, несущие разрушение, и ударили по двум снижавшимся конусам. Те рухнули на землю, превратившись в кучу мелких обломков. Могучая тень быстро опустилась рядом с нами, и мы увидели, что это наш корабль. Мы с трудом подошли к нему, забрались в открытый люк, ожидавший нас. Шатаясь, я добрался до мостика, и третий помощник крикнул мне в ухо. «Мы заметили вас из леса и вылетели, чтобы помочь!» Оказавшись на мостике, я отшвырнул пилота от панели управления и резко направил корабль вверх. Хурус Холл уже стоял рядом, указывая на телекарту и крича мне что-то. Я оглянулся, и сердце мое замерло. Большой черный диск на карте находился всего в одном дюйме от светлой линии, окружавшей Солнечную систему. От последней черты. «Конденсатор!» — крикнул я. «Мы должны добраться до этого переключателя! Разрушить его! Это наш единственный шанс!» Мы уже неслись к светящемуся городу. Огромная стая конусов слеталась и образовывала строй, чтобы встретить нас спереди, в то время как сзади из боков прямо на нас летели другие стаи. Но хлопнула дверь, и на мостик ворвалась Дал Нара. «Лучевые трубки корабля отказали!» — крикнула она. «Последние заряды израсходованы!» При этих словах мои руки, лежавшие на рычагах, дрогнули. Корабль замедлил движение и остановился. На мостике, на всем корабле воцарилась тишина, полная смертельного отчаяния. Мы потерпели поражение. Наш корабль, безоружный, неподвижно висел в воздухе, а со всех сторон к нему устремлялись тучи быстроходных конусов. Десятки, сотни их летели к нам. Длинные черные вестники смерти. А на огромной телекарте могучая темная звезда подползала все ближе к сверкающему кружку, обозначавшему наше солнце, к окружавшей его раковой линии. Мы потерпели поражение, и всех ожидала неминуемая гибель. Черные орды конусов были уже совсем близко. Они немного замедлили ход, словно боясь какого-то подвоха с нашей стороны. Двигались медленнее, но все же приближались. А мы ждали их, впав в тупое отчаяние. Они подбирались все ближе, ближе. Внезапно сзади, откуда-то из недр корабля, донесся громкий торжествующий крик, подхваченный множеством нестройных голосов. И затем Дал Нара с хриплым возгласом указала вверх, на наблюдательные отверстия. И я увидел стройный, блестящий силуэт, который устремлялся к нам с неба. А за ним следовал огромный флот других кораблей. Длинных, черных, мощных крейсеров. «Это же наш корабль!» — как безумная кричала Дал Нара. «Это корабль номер 16! Они спаслись! Вернулись в галактику! И смотрите! Там, за ними! Это флот! Флот Федерации!» В ушах у меня зашумело. Я поднял голову, увидел множество могучих черных кораблей, спешащих к нам на помощь вслед за сверкающим крейсером. 5000 боевых кораблей Федерации! Флот! 1000 военных кораблей со всей галактики! Крейсеры с Антареса и Сириуса, с Регула и Спики, патрульные корабли Млечного Пути, избранные воины Вселенной! Корабли, с которыми я летал от Арктура до Денеба, рядом с которыми я сражался в стольких боях! Флот! Они развернулись, зависли высоко над нами, перестроились, затем одним титаническим броском атаковали тучу конусов, окружавшую нас. Вокруг засверкали ярко-зеленые лучи и огненные вспышки. Смертоносные лучи и эфирные бомбы крушили корабль за кораблем. Наш крейсер беспомощно висел в воздухе, в центре этой невиданной битвы. А вокруг нас могучие корабли галактики и длинные черные конусы с темной звезды сталкивались, вращались, вспыхивали огнем, взлетая в небо, ныряя вниз, устремляясь друг на друга, обрушивались на светящуюся землю сотнями обломков, исчезали в ослепительных беззвучных вспышках. Издалека, из городов светящейся планеты, с верхушек башен, в воздух поднимались тысячи новых конусов, летели к месту битвы, бесстрашно бросались в атаку, падали, рассыпались на кусочки под ужасными разрушительными лучами, шли на таран и падали на землю в самоубийственных атаках. Но теперь число их быстро убывало, они исчезали под сверкающими лучами. Хурус Холл подбежал ко мне, крича и указывая вниз, на светящийся город. «Конденсатор!» — воскликнул он, указывая туда, где по-прежнему виднелось голубое сияние. «Темная звезда! Смотрите!» Он махнул рукой в сторону телекарты. Крошечное расстояние от светлой линии до звезды быстро сокращалось. Я окинул взглядом кипевшую вокруг нас битву. Крейсера Федерации сотнями сбивали конусы, о конденсаторе все забыли. Этот конденсатор находился в какой-то полумиле от нас. Там был переключатель, клетка на шесте, которую могло разрушить одно лишь прикосновение зеленого луча. А наши лучевые трубки были бесполезны. В мозгу у меня мелькнула безумная мысль. Я рванул на себя рычаги. И наш корабль, словно огромное металлическое ядро, устремился вниз, к конденсатору и его выключателю. «Держитесь крепче!» — крикнул я, когда мы начали падать. «Я хочу протаранить выключатель!» Навстречу нам неслись сверкающие голубые полушария в яме, высокий столб и клетка на нем. Мы летели на них со скоростью молнии. Послышался грохот и страшный удар сотряс корабль от носа до кормы. Его нос сломал металлический цилиндр, оторвал его от столба и швырнул на землю. Крейсер завертелся, на мгновение повис, словно перед тем, как рухнуть на землю. Затем выправился, а мы, стоя у окон, радостно кричали. Там, внизу, ослепительное сияние, исходившее от множества полусфер, внезапно погасло. Бой, кипевший вокруг нас и в небе над нами, прекратился. Последние конусы рухнули на землю под огнем смертоносных лучей могучего флота. И мы быстро обернулись к телекарте, впившись в нее пристальными взглядами. Мы увидели, что огромная темная звезда продолжает ползти к линии, окружающей Солнце. Она двигалась все медленнее и медленнее. И все же двигалась. Неужели мы проиграли в последний миг? Черный диск, двигаясь с трудом, почти касался роковой границы. Его отделял от нее зазор не толще волоса. Мгновение мы смотрели, как он застыл на месте. Это мгновение решило судьбу Солнечной системы. А затем с наших уст сорвались нестройные крики. Зазор начал расширяться. Черный диск удалялся прочь, снова летел в космос, прочь от галактики и нашего Солнца, углубляясь по кривой в черной глубины Вселенной, откуда он пришел, без звезды, которую собирался похитить. Прочь, прочь, прочь! И мы поняли, что все-таки победили. И экипажи кораблей нашего флота тоже поняли это, глядя на свои карты. Они сгруппировались вокруг нас и замерли на месте, а светящийся темный гигант внизу понесся прочь в неведомые глубины космоса. Вскоре он уже казался нам тусклой, огромной луной. Он отступал все дальше от сверкающих звезд галактики, унося с собой светящиеся города и орды существ-конусов, чтобы никогда больше не возвращаться. Стоя на мостике, окруженные могучим флотом, мы трое смотрели, как он удаляется, затем обернулись к своей желтой звезде, далекой, безмятежной и ласковой. Желтой звезде, вокруг которой вращались наши 8 маленьких планет. И тогда Далнара протянула к ней руки, чуть не плача. «Солнце!» — воскликнула она. «Солнце! Старое доброе солнце, мы боролись и спасли тебя. Наше солнце, наше навеки. Глава 6. Вечером, неделю спустя, мы с Долнарой простились с Хурусом Холлом, стоя на крыше того огромного здания на Нептуне, с которого мы вместе с 50 другими кораблями отправились в путь несколько недель назад. За это время мы узнали, что единственному уцелевшему из этих кораблей, кораблю 16, удалось избавиться от преследования конусов после первой яростной атаки, и он направился обратно в галактику, чтобы поднять тревогу. Могучий флот Федерации поспешил через всю галактику с Антареса навстречу приближавшейся темной звезде, чтобы помочь нам, и достиг ее как раз вовремя, чтобы спасти наш корабль и наше солнце. Я не буду описывать все события этой недели и почести, которыми нас осыпали. Мы могли бы получить от соотечественников все, что пожелаем, но Хурус Холл ценил только занятия наукой, которая была делом его жизни. Долнара ограничилась тем, что по обыкновению представительниц своего пола отправилась в косметический кабинет, а я попросил лишь чести продолжать на своем крейсере службу во флоте Федерации. Солнечная система была нашим домом, всегда останется им, но я знал, что мы не сможем отказаться от увлекательной службы в могучем галактическом флоте, перелетов от звезды до звезды, долгих безмолвных часов космической ночи и сияния звезд. Мы, Долнара и я, останемся космическими бродягами на всю жизнь. И сейчас, готовый присоединиться к своему флоту, я стоял на крыше могучего здания, позади возвышалась черная громада нашего крейсера, над нами раскинулся потрясающий воображение звездный ковер галактики. Внизу, на улицах, тоже сверкали ослепительные огни. Там толпы народа продолжали праздновать спасение мира. Хурус Холл заговорил. Я никогда не видел его таким взволнованным. «Если бы Налджак был здесь...» — начал он, и мы на минуту замолчали. Затем он протянул нам руку, мы молча пожали ее, а затем направились к люку своего корабля. Дверь за нами захлопнулась. Мы поднялись на мостик и оттуда наблюдали, как широкая крыша удаляется прочь. Мы снова взлетали с нее, и на миг на фоне огней города мелькнула темная фигура Хуруса Холла. Затем скрылась. И планета под нами продолжала уменьшаться, пока, наконец, солнечная система не осталась позади. И мы могли различить только одинокую желтую искру. Наше солнце. Наш крейсер, спешивший прочь, окружила вечная ночь бесконечного космического пространства. Ночь и неизменные мерцающие россыпи пылающих звезд.